О природе реальности. Люди искали Бога во Вселенной и не нашли, потому что искали нечто, а он ничего. Они искали реальные в мире иллюзии. Какой бы научной парадигме, религиозной или мистической традиции мы ни следовали, рано или поздно мы упираемся в это неописуемое и непонятное ничего, стукаемся лбом в одну и ту же молчаливую дверь в стене. И давить на нее своей верой или убеждениями себе же хуже, ибо дверь делается от этого только прочнее. Да и открывается она в другую сторону. Первое. В священных текстах можно найти красивые метафоры, объясняющие реальность. Вот одна из них. В ночном небе ярко светит полная луна. Это потенция и причина. Луна отражается от поверхности воды, проявляя себя в тысячах водоемов. Таков наш видимый мир вещей. Так Бог создает реальность из самого себя, превращая свое несомненное единство в сомнительное множество. И многочисленные луны – это не луна, а только отражение света, иллюзия. Они есть, но их нет. И наша реальность такая же. Мир есть, и это несомненно, но его нет, поскольку существование лун возможно лишь тогда, когда на них кто-то смотрит. Теперь нужно постичь, для кого именно существует эта иллюзия. Кто воспринимает отражение всерьез? Если я понимаю, что написал выше, то я невидимость. Ибо только иллюзия для иллюзии выглядит реальной. Тогда возникает вопрос, кто же я? На него нельзя ответить. Хотя и возникает подозрение, что этот непонятный я как раз и есть источник света и сама реальность. А я и реальность – это одно и то же. Сутра Ангуттара Никая по сему поводу сообщает. Истинно говорю вам, что внутри этого самого тела, хотя оно и смертное, невелико ростом, но осознает и наделено умом, находится мир, и возрастание его, и убывание его, и путь, ведущий к уходу от него. На вопрос о том, что мы делаем в реальности, нужно отвечать так. Мы в ней живем. И не только. Мы непрерывно создаем свою реальность, затем комментируем его, а потом живем в своих комментариях. Реально, это такое кино со всех сторон 24 часа в сутки. Фильмы мы смотрим в точности такие, какие нам соответствуют. Реальность нельзя ни создать, ни уничтожить, ни найти, ни потерять. О реальности мы знаем лишь то, что она существует. А «я», «Бог» и «мир» — только три слова, ее обозначающие. Реальность такая, какая есть. Больше о ней сказать нечего, и потому говорить о ней нет смысла. О ней и так много всего наговорено. И все, что о реальности сказано, ничего в ней не объясняет. Ученые, изучая реальность, уже подошли к той черте, за которой реальность, словно потешаясь над ними, перестает быть собой и не хочет подчиняться открытым учеными законам. Священные тексты учат, есть только одна реальность, и этой реальности есть Бог. Он помыслил мир, и мир появился, ибо он и творец, и творение. Бог – причина реальности и сама реальность, ибо нет другого материала для строительства реальности, кроме божественного. В нашем трактате изложена еще одна точка зрения. Бог творит мир мыслью, но и человек – творец, он тоже творит мир мыслями о нем. В конце концов, наш мир состоит из наших мыслей о нашем мире. А наша реальность есть часть Бога, ограниченная нашим восприятием и нашим мышлением. Есть ли Бог без своего творения, без реальности? Да. Можно ли сие доказать? Нет. Остается ли Бог после того, как реальность создана? Конечно. А как это проверить? Никак. Мы к своей реальности приговорены пожизненно, ибо мы это и есть наша реальность. Посему реальность контролировать невозможно. Мы сами, процесс свидетельствования реальности и сама реальность – это одно и то же ничего, ибо эти вещи не существуют по отдельности. Реальности нет, если ее никто не свидетельствует, а свидетельствование реальности возможно только при наличии свидетеля. А свидетель, то есть мы сами, не существуем сами по себе без мира вокруг. Не будет реальности, не будет и нас. Поэтому слова, конечно, разные, но суть одна. Второе. Существует ли мир? Можно ли сомневаться в существовании мира? Можно, ибо непонятно, что именно существует. Реальность есть иллюзия, просто реальности не бывает. Иллюзия всегда чья-то, моя, ваша, птица на ветке или реальность дерева. Иллюзорность реальности не указывает на то, что реальности нет. Просто она ограничена возможностями органов чувств. Поэтому реальность реальна, а реальность человека, собаки или бабочки иллюзорна. Ромашка, муравей или кот воспринимают реальность по-разному, ибо сенсорные системы этих организмов отличаются, а обработка сигналов от рецепторов осуществляется у каждого из этих живых вещей по-своему. Поэтому букашка не видит то, что видит человек, но она видит то, что для человека не существует. У нас у всех разные иллюзии реальности. Все они многолики, субъективны и выдуманы. В дальнем углу темной комнаты на крючке висит плащ. И это реальность. Однако может показаться, что в помещении присутствует человек. Человек есть, но человека нет. Это иллюзия. Иллюзия есть результат восприятия реальности. Каково восприятие, такова и реальность, поэтому реальность всегда чья-то, поэтому не настоящая. Мы говорим «я воспринимаю реальность», но реальность – это чье-то восприятие, и одно без другого не бывает. Нет реальности без восприятия, ибо ее некому воспринимать. И нет восприятия без реальности, ибо тогда нечего воспринимать. Восприятие – это другое слово для обозначения мира, совокупности таких вещей, которые можно назвать мыслеобъектами. Если восприятие прекращается, мозг переходит в автономный режим работы. При помощи мыслей создает сам для себя реальность и живет своей галлюцинацией, как это происходит в сновидении. То есть вот что получается. Когда мы спим, мы — это сон, а когда бодрствуем, мы — это мир. Мы создаем реальность благодаря мыслям по поводу восприятия органов чувств. Реальность, восприятие и мысли о реальности — это одно и то же. Мы получаем тот мир, о котором думаем. Как мы думаем о мире, таков он и есть. И каков мир, таковы и мысли о нем. Ситуацию можно характеризовать как тупиковую, ибо на этом примере видно, что мы находимся в ловушке мышления и верим только в то, о чем можно помыслить. Почему-то почти всегда что-то в реальности нам не нравится, и к реальности у нас всегда есть некоторые претензии. Сейчас сюда набегут психологи, маги и прочие эзотерики с советами о том, как изменять мысли, чтобы изменять реальность. Однако дело в том, что мысли о мире – это часть мира и его следствие, а часть целого не может управлять целым, как следствие не может управлять своей причиной. Мысли мышления целиком зависят от реальности, а не наоборот. Но деятели от духовности продолжают нам объяснять, как силой мышления управлять мышлением или как при помощи желаний избавляться от желаний. Каждый деньги зарабатывает как может, а глупость человеческая беспредельна. Кино реальности порождается мыслями в ответ на раздражители, образуя у нас в голове мысли-объекты. Этим не поуправляешь, это совершенно несознательный процесс. Никто не знает, как в нашей голове объекты превращаются в мысли, а мысли в объекты. Это вообще не пойми что. Единственное, что можно сказать с определенностью, мысли, из которых сделана реальность, это не мысли мышления по поводу уже сделанной реальности. Мысли и реальность – это одно и то же. Мысли появляются одновременно с миром. Мир появляется одновременно с мыслями, а мы свидетели и того, и другого. Посему наше мышление о всех этих прекрасных вещах ни на то, ни на другое не влияет. События происходят независимо от того, думаем мы о них или нет. Не стоит делить реальность на куски и потом пытаться изменять ее по отдельности. Все равно ничего не получится, ибо реальность – это не собрание наших выдумок о ней. Ничего не нужно в реальности менять и трогать. Совать пальцы в розетку, устраивать революции, есть немытые фрукты. Не следует что-то запрещать или что-то разрешать. Не нужно никуда бежать и не нужно стоять на месте. Не нужно ни с кем-то ссориться, ни с кем-то мириться. В общем, без нас разберутся. А то что получается? Лезем не в свое дело, выбираем себе роли ни по чину, ни по уму, а потом мучаемся, других мучаем. Руки прочь от реальности. Она без нас разберется, что нам в ней и с ней делать. Если нечто неизбежно, оно произойдет само собой. С вашим участием или без вашего участия, с вашего одобрения или вопреки ему – но всегда само собой. Незавидная наша доля. Реальность у всех разная, не только для людей. У розы своя реальность, у муравья своя, у птицы своя, у человека своя. В конце концов, все мы состоим из Бога, а Он внутри нас смотрит на мир нашими глазами. Ну и это не истина по причине того, что это тоже мысль. Третье. О реальности можно справиться в философском словаре, там даже написано, что это такое. Однако не будем коллекционировать определения, но отметим, реальность – это то, что есть. А что есть? Да то, что есть. Что мы знаем о реальности? Много и ровным счетом ничего. Реальность, о которой так много говорят, это видимость, слышимость, обоняемость, осязаемость, колебания волн разной длины, а еще и реальность можно пробовать на вкус. И все. Поэтому реальности мы не знаем. Мы, по сути, ничего не знаем ни о себе самих, ни о том, что такое внешний по отношению к нам мир – и внутреннее по отношению к нам сознание. Все, с чем мы имеем дело, это мысли, о которых мы тоже ничего почти не знаем. Даже когда мы объявляем одно внешним, а другое внутренним, сие опять же мысли, а не реальность того и другого. Но мысли мыслями не промыслить, мысли мыслями не поймешь и не проймешь. Какие могут быть в таком случае размышления? Например, такие. Есть ощущения. Реальность воспринимается органами чувств и невозможно без тела, в котором и где органы чувств находятся. Ну и само тело, часть реальности, и без тех же органов чувств мы бы его не ощущали. Реальность, от далекой галактики до ползущей по своим делам блохи, становится для нас реальностью после того, как нервные импульсы, идущие от органов чувств, стали мыслями, а мысли – картинкой. Есть мысли. Мысли возникают в мозге. Раз они рождаются в голове, то являются частью тела и частью реальности. Однако мы четко делим мир на нас самих и на все остальное, на реальность и мысль о ней. Но понять, что есть мысли, невозможно. Посему не ясно, и что такое картинка реальности, ибо она состоит из непознаваемых нами мыслей. Есть чувства. Они без тела тоже невозможны, как невозможно улыбнуться, покраснеть или заплакать, не имея лица. Чувствовать без тела нельзя, понять природу чувств невозможно. Есть я. Мысль «я» — это то, что реальность определяет, а тело, мысли и чувства принимает за свои. Если бы мыслей и чувств не было, не было бы и я, ибо оно формируется ими. Мысль «я» служит узлом, где все сходится. Получается так, что все с такой скрупулезностью здесь перечислено и определяется друг другом и не существует по отдельности. Мы и наша реальность – это одно и то же. Наконец, есть самоощущение. Ощущение того, что мы есть. Самоощущение не зависит от мыслей, чувств и ощущений и легко обходится без них. Поэтому самоощущение – очень странная штука, ибо ее нельзя ни назвать, ни определить, ни понять. Самоощущение есть свойство превращать мысли в объекты, а объекты в мысли. Это то, что свидетельствует мир и дает пищу для раздумий. Это то, что воспринимает мысль о восприятии. Это сама реальность. Четвертое. Догадки о том, что наши мысли – это и есть проявление в нас Бога, что мысли создают все формы, из которых состоит реальность, встречаются у мыслителей на протяжении тысячелетий. Начнем со священных текстов индуизма, где-то тысячи лет до нашей эры. В Упанишадах о преддверии сотворения реальности говорится следующее. Поистине, вначале это как бы не было ни несущим, ни сущим. Вначале это поистине как бы было и как бы не было. Это было лишь мыслью. Шатападха Брахмана. Мысль должен почитать как Брахман. Мысль — это Атман, ибо мысль — это мир, ибо мысль — это Брахман. Чхандогья Упанишада. Мысль — это Брахман, ведь из мысли поистине рождаются эти существа. Рожденные живут они благодаря мысли, они входят в мысль, уходя из этого мира. Тайтирия Упанишада. В общем, для создателя Упанишад Брахман и Атман или Бог и Душа только это реально, а мир создается посредством мыслей. В книге «Йога Васиштха» мудрец говорит Раме, «Каждая мысль, возникающая в этом сознании, обретает форму. То есть мысль проявляется в человеке, а из нее возникают все формы видимого человека мира. Согласно древним индийским преданиям, творец мира Брахма создал вселенную, подумав о ней». Теперь обратимся к Древнему Египту. Мемфисская версия о сотворении мира датируется примерно 700 годом до нашей эры. Согласно мемфисскому канону, богом-творцом был Птах, который создал сначала богов, а потом с их помощью и все, что только есть на белом свете. Творение происходит следующим образом. В бездонном океане появляется мысль Птаха о том, чтобы возникнуть, и как только она появилась, возникает и он сам. А затем, стоит Птаху подумать о какой-либо вещи, она возникает из его мысли. Зарождается мысль в сердце Птаха, затем эта мысль проговаривается, после чего названная начинает существовать. На стеле Шабаки выбита интересная сентенция относительно органов восприятия в качестве способа творения реальности. «И стало так, что сердце и язык получили власть над всеми членами, ибо познали они, что Птах в каждом теле, во рту каждого из богов, всех людей, всех зверей, всех червей и всего живущего, ибо он мыслит и повелевает всеми вещами, какими хочет». И каждое божественное слово возникло из того, что задумало сердце и выговорил язык. Мемфисские жрецы считали Птаха богом по ту сторону творения. Творец за пределами своего творения, то есть Птах – это метафора небытия, из которого посредством озвученных мыслей возникает бытие. Птах в тексте саркофагов говорит о себе «Я тот, кто к югу от моей стены» или «Я тот, кто за южной стеной». Юг для египтян – образ вечности. «Я творец душ, и жизнь их в руке моей. Когда я желаю, я творю, и живут они, ибо я творящее слово». Итак, с Птахом выходит такая история. Сначала есть ничего, из этого ничего появляется мысль о том, что неплохо бы появиться. После чего возникает Птах. Этот Птах думает разные мысли, они все превращаются в материальные объекты, в реальность. Эту идею поддерживали и оправдывали древнегреческие философы, физиологи Гераклит и Анаксагор, жившие до Сократа, около 500 лет до нашей эры. Они в своих трактатах с одинаковым названием о природе говорили о том, что мир создан умом, нусом, посредством мышления. Анаксагор утверждает, что ум – причина Вселенной, он источник и начало всего. Ум выше вещи. Божественный ум по своему желанию устраивает мир природы, организуя его в форме вещей. Он непостижим, ни к чему не подвержен и ни с чем не имеет ничего общего, он прост, не смешан и чист. А Гераклит говорит, ум – Бог для каждого. Мудрым можно считать только одно – ум, могущий править всей Вселенной. Всем через все. Неподалеку от них расположился Протагор, считавший человека мерой всех вещей. Тут мы его чуть-чуть подправим. Мышление человека, а не человек, есть мера всех вещей, которую он измеряет реальность. Еще мудрецу принадлежат и такие идеи. Мысль Создателя является причиной мира. Мир создается из ничего при помощи мыслей. Мы видим только то, о чем думаем. Пока есть мысли, есть мир. Мысли необходимы для создания мира и жизни в нем. Если, согласно Аристотелю, Бог мыслит сам себя, то спросим, а чем он мыслит сам себя? У него же нет ни тела, ни головы, ни мозга. Однако он может делать это, например, при помощи коры больших полушарий головного мозга человека. Последователь Платона, неоплатоник Плотин, говорит, Бог – это мысль. Христианский богослов Ориген солидарен с Плотином. Бог – это дух, это мысль, мыслящая сама себя. То есть это дух, выражающий себя через мысли. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога, настаивает Иоанн в своем Евангелии. В приведенном отрывке черным по белому написано, что слово и Бог – это одно и то же. То есть вначале существовал только Бог, а потом появилось Бог-слово, а из этой штуки возникло все остальное. Только разве слово было вначале? Помятуя о том, что греческий логос равноправно обозначает и слово, и мысль, а также помня, что слово – это написанная или озвученная мысль, переиначим приведенное выше речение. Вначале была мысль, и мысль была у Бога, и мысль была Бог. Мысль была вначале у Бога, а потом Бог разделился на самого себя и свою мысль, вернее множество мыслей, из которых развернулась в пространстве времени вся наша Вселенная. В основе философии герметистов лежат несколько положений. Главное из них – принцип ментализма. Он заключен во фразе «все есть мысль». В изречениях недавнего по времени Кибалиона сие выглядит так. Все есть ум, Вселенная есть нечто умственное. Вселенная представляет собой мысленный образ, она имеет мысленную природу. За реальностью стоит некая сущность, которая является основой реальности. Все в мире существует в этой сущности, она сама присутствует во всем. Эта сущность посредством мысли придумывает Вселенную, и та проявляется в виде материи. Поэтому наш мир – это мысли сущности и потому иллюзия, лишенная реальности. Гегель подводит черту под тысячелетние раздумья. Он говорит, что мировой разум – это высшая реальность, не зависящая от форм, которые этот разум принимает. Мировой разум занят тем, что познает сам себя. Объективная действительность не может существовать независимо от мысли, ибо действительность и мысль – это одно и то же. Приведенные примеры того, как мысли творят мир, когда реальность вымысливается – заставляют вновь задуматься о природе человека. Ведь и человек творит мир таким же образом. Ведь люди из века в век наделяют богов собственными качествами, влагают в их ум свои мысли и объясняют божественные поступки человеческими побуждениями. Остается лишь добавить, что принадлежащие Богу и творящие мир мысли появляются не где-нибудь в пустоте невыразимости, а в обычных наших головах. Тогда снова встает вопрос о том, что такое эти самые мысли и кто такие мы сами. Мир состоит из мыслей. А мысли – это не пойми что в голове. Мысли, в общем-то, есть, в этом никто не сомневается. Но когда их начинаешь искать, ничего не находишь. Тогда если мир сделан из мыслей, он так же реален, как и мысли. Поэтому мир нереален. Вот такая интересная жизнь получается. Истина ли это? Ни в коем случае. В мыслях никаких истин не содержится. Итак, одни умные люди утверждают, что мир – иллюзия, сотканная из мыслей. А другие умные люди говорят, что эти умные люди – идиоты. А идиоты только улыбаются, ничему не давая определения, ни с кем не споря. Между мыслями о мире и самим миром нет никакой разницы. Он существует только в нас самих. Больше его нигде нет. На самом деле мы не только думаем о реальности, но и думаем ее. Пятое. Атеисты рассуждают так. Вначале были объекты, объекты породили ощущения от органов чувств, ощущения породили чувства, чувства и сигналы от органов чувств – мысли. Мысли сформировали «я». Так нервные импульсы превращаются в идеи этой книги, комнату, где сидит автор, и щебет птиц за окном. Однако, Если мы допускаем, что все происходит именно так, почему бы в виде исключения не вращать гончарный круг реальности в другую сторону? Тогда получается следующее. Есть сознание. Оно порождает мысли «я», та – мысли. Мысли образуют чувства, чувства порождают ощущения, а те – реальность, которая сознанием и является. В данном случае мы имеем дело с заглатывающим свой хвост уроборосом, начало которого есть конец которого. Доказать правоту той и другой версии невозможно. Но разве это важно, если можно пойти еще дальше? Без небытия ничего нет ни бытия, ни реальности. Ни нас с вами. Сначала есть ничего, которое проявляется в виде мыслей. Мысли порождают чувства. Чувства разворачиваются в ощущения. Ощущения порождают само наше тело и весь видимый мир, и мышление по поводу действительности. Поэтому мир есть иллюзия, а единственное, что есть, это неизменное, непостижимое ничего, которое воспроизводит через мозг все новые и новые мысли, и потому все новые и новые реальности. И карусель эта крутится, сон наяву продолжается, пока ресурс тела не исчерпает себя. Аттракцион возможен лишь потому, что мышление служит субстратом для мысли «я», с которой мы отождествляемся. И тогда просто мысли превращаются в наши мысли, события превращаются в проблемы, а жизнь с разной долей вероятности стремится куда-то от одной заботы к другой, в сторону своего неминуемого окончания. Внезапное прозрение того факта, что мы не мысль, пусть и особенная, но душа, избавляет от всех выдуманных мыслью «я» неприятностей. После чего человек остается только с проблемами тела, ибо у просветленного также может быть насморк, как у обычного человека. Но с этим ничего не поделаешь. Мысли, чувства, ощущения, объекты, мысли об объекте. Что раньше, что позже? Где причина, а где следствие? Эти вопросы есть результат мышления, порождающий время, а значит последствия причин и следствий. Все явления мира возникают и исчезают одновременно, пребывая в непрерывном процессе возникновения уничтожения. Причины и следствия – это одно и то же. В результате чего гончарный круг нашей реальности продолжает вращаться, и неважно в какую сторону. Наверное, в обе одновременно. И тут нет противоречия. Это наша личная отдельность бытует во времени и в пространстве. А просто реальность живет в нигде, ну и везде, в каждом миге, ну и в целой вечности. Но благодаря мышлению последовательность причин и следствий кажется очевидной. Это мысли, при помощи которых и через которые мы видим мир, размазывает кино нашей жизни по времени и по местам. Однако все происходит одномоментно. Понять сие невозможно. Будем ждать, когда к решению вопроса подтянутся физики. Они придут и все нам объяснят. А эта книга не научная и ни на что не претендует. В этом всем, что есть, можно выделить независимо ни от чего ничего. Душу, сознание, самоощущение. Называйте как хотите, не в словах дело. Самоощущение реально, все остальное нереально. Мы — это и есть самоощущение и сама реальность, которую мы порождаем. Вернемся к гончарному кругу реальности. Когда он вращается, одновременно возникает ось движения и само движение. Порождающая реальность ничего есть неподвижная ось, вокруг которой наш мир крутится. Но у гончарного круга нет оси, возразите вы. Вот именно. Ее нет, но она каждый раз появляется, когда возникает движение. Ничего, или Бог, или душа, или сознание, или самоощущение, и есть эта несуществующая ось вращения реальности, и ее основа, и ее причина. И более, кроме этой метафоры, сказать мне нечего, ибо суждение человека по этому вопросу не дальше глины, из которой он, как говорят, был слеплен. Шестое. Есть ли у реальности причина? Или все происходит само собой? Сначала было ничего, Бог, которого нет. Потом появился Бог, который есть и сотворил мир, после чего это ничего предстало в мириадах вещей. Сначала было ничего, а потом бабахнуло. Так из ничего появился расширяющийся во все стороны Вселенная мы с вами. Но из чего Вселенная мы с вами сделаны? Из материи, которая возникла из ничего. Вот здесь стоит задуматься. Вопрос о том, есть ли Бог или его нет, упирается в другой вопрос. Ничего превратилось в материю, но остается ли она в ней, служа невидимой подкладкой для каждой вещи и событий реальности? Остается. Если ничего пронизывает материю, то оно есть во всем и в вас, и во мне. И наше отличие от кирпича на дороге состоит лишь в том, что мы можем это ничего в себе ощущать и прямо в эту секунду о нем думать. А как же ничего? А с ничего все в полном порядке. Вселенная — это компот из звезд, планет и космического мусора, и вся эта взвесь плавает в пустоте ничего. Пустота — это основа, на которой зиждется материя. Неподвижная, бескачественная, вневременная, безмерная причина и основа, по законам которой живет и развивается наш материальный мир. Для нас, с нашими пятью органами чувств, Пустота ничего кажется пустой. На самом деле, как мне кажется, это довольно твердая штуковина. Бог ничего — это подложка под материю, поэтому его нигде не видно, хотя он существует во всем, что есть. Пустота ничего пронизывает все разумные и неразумные вещи действительности. Само ее присутствие во всем делает это все существующим. Верующие называют это пустое ничего Богом. Они имеют на это полное право, ибо сам Бог так решил. Неверующие называют ничего разными словами, начиная от вакуума. И в этом тоже состоит промысел Божий. Верующие называют присутствие Бога в человеке душой. И это их неотъемлемое право. Неверующие называют это пустое ничего сознанием. Ну и ладушки. Если Бог сделал свое дело единожды, то каждый из нас, проснувшись, творит из ничего свою реальность каждый день, сообразно возможностям своих органов чувств в течение всего отпущенного ему срока. Поэтому любой из нас – Бог, Творец и Создатель своего мира. А Бог – это причина и основание для нашего ежедневного маленького творчества. При этом реальность, которую мы непрерывно создаем в течение дня, подобна нам самим. Мир существует, пока его свидетельствуют. Мир есть мои мысли о мире. Причины мира и причины меня находятся внутри меня, ибо больше ей негде быть. Мир и я не существуют по отдельности. Мир формирует меня, а я его воспринимаю и тем самым создаю. То есть я и мир вокруг меня – это одно и то же. Но как мне себя найти? Где я могу себя увидеть? Не в зеркале. Там я увижу только свое тело. Окружающий меня мир – это и есть мой портрет, вернее, автопортрет. Каков мир, таков и я. Каков я, такова и реальность. Мысли модно считать материальными, и это утверждение даже навязывают, хотя доказать материальность или нематериальность мысли невозможно. Зато есть люди, которые спокойно утверждают: мысль — это просто ничего. А так как мысль тождественна реальности, то и реальность — пустое место. Посему фраза «мир человека — это мир его мыслей в окружении объектов реальности» мне совершенно непонятна. Процесс создания мира происходит в мозге. А что мы там в этом самом мозге имеем? Мысли. Ибо мысль — это единица работы клеток головного мозга. Из этого следует, что мы измысливаем мир, думая его. С чужих слов не поймешь. Но вы можете увидеть это сами.